Как читать книги? Будда в сутре Самьюкта Агамы упоминает три способа познания истин. Первый — познание путем умозаключений. Второй — познание через непосредственное восприятие. Третий — познание через учение. Самый высокий уровень — это именно познание через учение. И источником, из которого легче всего получить это учение, являются книги. Вот почему выражение «в книге путь» — истина. Иногда я читаю более 100 книг в год, и люди удивляются, как я нахожу на это время. Но у меня есть секрет. Я не читаю 100 романов. Я выбираю книги о богатстве, успехе, экономике, инвестициях, работе, управлении. Такие книги часто содержат похожие идеи, что позволяет экономить время на чтении. Конечно, чтение само по себе не делает человека богатым, но я верю, что правильно подобранные книги, которые способствуют развитию, значительно повышают шансы улучшить свое финансовое положение. Если вы тоже хотите читать такие книги, начните с того, чтобы выработать следующие привычки. Первое. Читайте книги, написанные максимально доступным языком. Если вы хотите изучить, например, фондовый рынок, начните с книги в формате комикса или с простого руководства. Избегайте книг, наполненных сложной терминологией или теорией. Большинство из них написаны авторами, которые никогда не применяли свои знания на практике, а лишь пересказывают то, что когда-то сами выучили. Вторая. Сначала читайте книги, посвященные практике. Предположим, вас интересует торговля. Большинство людей начнет изучать историю, концепции, классификации и значения торговли. Если вы не собираетесь становиться ученым, выбросьте все это из головы. Вам нужны только практические знания. Охотнику вовсе не обязательно знать историю охоты. Ему нужно знать, как устроена жизнь животных и как метко стрелять. Третье. Читайте несколько книг одного направления. Совершенной книги не существует. Любая книга содержит пробелы, которые можно заполнить, прочитав труды других авторов. Однако, если вы не нуждаетесь в оценке, например, для учебы, избегайте университетских учебников. Они обычно дорогие, и их авторы, как правило, никогда не сталкивались с реальной экономикой. Четвертое. Пропускайте знакомую информацию. Я читаю книги довольно быстро. Многие вещи я уже знаю из других источников или применял их на практике. Смело пропускайте истории, которые автор рассказывает лишь для увеличения объема текста, а также повторяющиеся объяснения. Хотя я никогда не изучал методы скорочтения, тем, кто читает медленно, будет полезно освоить их. Пятое. Не пытайтесь зубрить. Сосредоточьтесь только на понимании. Вы ведь не сдаете экзамен. Не беспокойтесь, если не можете что-то запомнить. Когда на практике возникнет проблема, вы просто найдете нужный фрагмент в книге и попробуете применить его в жизни. Информация — это знание о том, где можно найти то, что вам нужно. Шестая. Не относитесь к книгам слишком бережно. Если не собираетесь перепродавать книги, читайте их небрежно. Подчеркивайте важные места, делайте заметки на полях, если возникают мысли. Это облегчит поиск нужной информации в будущем. Используйте разноцветные закладки или индексные листы. Человек склонен забывать, поэтому иногда пробегайте глазами только подчеркнутые фрагменты, чтобы освежить информацию. Создание отдельного конспекта может дать вам приятное чувство продуктивности, но, по моему опыту, это не приносит реальной пользы. Седьмая. Читайте за столом. Книги, которые я рекомендую, обычно скучные и сложные, поэтому чтение лежа быстро приведет к засыпанию. Если все же хотите читать лежа, делайте это на голодный желудок. Газеты и журналы лучше читать стоя, чтобы быстро просмотреть только заголовки. Не тратьте время на мелкие, быстро забывающиеся подробности. Основные враги чтения за столом — телевизор, скучающий партнер или друзья, которые хотят развлечься. Восьмая. Читайте много книг на одну тему за короткое время. Если это не учебник, завершайте чтение книги за пару дней, чтобы уловить общую картину. Например, если вы изучаете аукционы, Прочитайте минимум 5 книг за короткий срок, чтобы понять, что это такое. В эти 2-3 дня сократите сон, отложите все дела и не выходите из дома. Полностью сосредоточьтесь на чтении. Думаете, что у вас нет времени, и вы растянете это на 6 месяцев? Это самый глупый подход. Через 6 месяцев вы все еще будете дилетантом. 9. Читайте в свободные моменты. Лучше не выделять специальное время для чтения, а приучить себя открывать книгу, как только появляется свободная минутка. Не сидите в автобусе или метро бездумно. Не играйте в игры на телефоне, а носите с собой книгу. Если у вас нет книги, лучше поспите. На модных показах во Франции и Италии можно заметить, как модели читают, ожидая своей очереди. А у нас? Ну, не знаю. Даже в туалете держите пару книг и просто листайте их. Если вы будете читать всего по 5 минут в день, за год наберется 30 часов. 10. Если хотите добиться экономического успеха, перестаньте интересоваться политикой. Я никогда не подписывался на журналы, где много статей о политике. Я никогда не считал, что политические статьи делают мою жизнь более благополучной или культурной. Среди тех, кто сильно интересуется политикой, я редко встречал людей, которые хорошо делают свое дело. 11. Обязательно читайте книги о том, как работать эффективно. Многие люди даже не знают, как правильно отвечать на телефон. Думаете, что вы знаете? Прочитайте, как отвечать на звонки внутри организации, и ваше мнение изменится. Я получаю множество электронных писем, но среди них крайне мало тех, что написано с соблюдением правил вежливости. Если человек не может грамотно написать письмо, сможет ли он правильно оформить документ? Ищите книги, которые помогут вам проверить, насколько эффективно вы работаете, и начните с основ, которые, как вам кажется, вы уже знаете. Я читаю книги, потому что в моей жизни нет учителя, у которого я мог бы спросить, я все делаю правильно? 12. Не слишком доверяйте классике. Это не значит, что нужно игнорировать старое. Ставьте акцент на эффективности. Истории из прошлого сложно применить к современности. Есть много книг, которые пытаются адаптировать восточные классические тексты к современным реалиям, в основном переводы. Но из моего опыта, такие книги дают материал для цитат на выступлениях, но в реальной практике пользы от них мало. Обращайте внимание на современные и практичные материалы. 13. Если вы уже не подросток, оставьте биографии исторических личностей на потом. Автобиографии успешных людей я тоже рекомендую читать позже. Почему? Потому что их ситуации отличаются от ваших. Они могут вдохновить, но это вдохновение не продлится и месяц, а в реальной жизни у вас будет мало возможности применить полученные знания. 14. Избегайте легких и захватывающих книг. В любом университетском библиотечном рейтинге в топ-10 по выдаче будут фантастика или романы о боевых искусствах. Если только вы не хотите стать известным автором таких книг или разработчиком игровых сценариев, они никак не помогут в реальной жизни. На собеседованиях я иногда спрашиваю о таких книгах. Если кандидат оказывается их фанатом, он сразу выбывает. Очевидно, что он пренебрегал действительно важными делами. Такие книги развивают не воображение, а иллюзии. 15. Будьте внимательны при чтении рецензий. Рецензии бывают разные. От студентов, включая университетских, от простых взрослых людей, от экспертов, от журналистов и от людей с реальным опытом. Читая в разделах рецензий в интернет-магазинах отзывы студентов и обычных людей о книгах по управлению, я часто не могу удержаться от смеха. Журналистские рецензии, публикуемые в газетах, особенно ценны для гуманитарных книг. Однако книги о деньгах могут правильно оценить только богатые люди, а книги об управлении и бизнесе только управленцы и предприниматели, потому что у них есть соответствующий опыт. К сожалению, богатые, управленцы и предприниматели обычно слишком заняты, не видят в этом необходимости или просто ленятся, поэтому редко пишут отзывы. Например, я сам ни разу не оставил рецензию в интернете. Это слишком хлопотно. 16. Не попадайтесь на уловки издательств. Издательства идут на всевозможные ухищрения, чтобы продать больше книг. Например, придумывают броские заголовки, вводящие в заблуждение читателей. Поэтому, если книга переводная, обязательно проверьте название оригинала. Рекомендациям на обложке тоже нельзя полностью доверять. Их могут купить или получить через личные связи с издательством. Среди отечественных книг немало таких, которые профессиональные редакторы красиво упаковали, но внутри — пустышка. Бывает, что указанным автором числится кто-то, за кого основную часть работы выполнил райтер или литературный редактор. В итоге, встречая бесполезные книги, учитесь развивать свой вкус и разбираться в качестве. 17. Чаще заходите в книжные магазины. Если вы нашли книгу, которую хотите прочитать, но пока нет времени, купите ее сразу. 18. Иногда читайте книги, которые никак не помогут вам заработать. Читайте поэзию и романы. Это помогает взглянуть на жизнь глубже. Ведь нельзя жить только ради денег, верно? В молодости были стихи, которые буквально выбивали дух с первых же строк. Например, «Отче наш, что на небесах, оставайся там, мы останемся здесь, на земле». «Почему мои способы любить всегда такие утомительные и сложные?» У меня даже были сборники стихов, которые я покупал несколько раз. Один из них — 30 «Пир окончен» Чхве Юнми. Я часто покупал его в книжных магазинах аэропортов, когда душа начинала болеть, и читал в самолете. Спустя годы меня потряс другой сборник — «Песнь Миноги» Ким Ок Чона, повара, который когда-то был бойцом и мастером боевых искусств. Когда я читал стихотворение «Кампан», у меня буквально помутился разум. «Кампан» — диалектное название поджаристого дна риса. Вот его строки. «Не ложись слишком низко. Не прилипай без любви. Не отдавайся беспечно горячему пылу. Не завидуй сиянию чистой души соседки. Не бойся быть обнаженным. Не раскисай, когда тебя принимают с теплом. Не изображай хрупкость, оказавшись на чьих-то губах. Интерпретация для молодежи. Не падай на дорогу, даже если тяжело. Не выпрашивай любви, когда одиноко. Не заблуждайся, питая напрасные надежды. Не проигрывай, завидуя другим. Будь уверенным, даже если ты уязвим. Не теряй устойчивости, когда тебе помогают. Не приукрашивай себя искусственно. В заключении немного брани. Я захожу в крупные книжные магазины примерно раз в месяц, но меня там постоянно раздражают одни и те же люди. Например, те, кто раскладывает открытые книги прямо поверх других. Но ведь никто же не обладает рентгеновским зрением, чтобы увидеть, что лежит под ними. Или это особы, которые с друзьями заслоняют полки на метр и больше. Не забываем про тех, кто кладет свои вещи поверх книг. Если встретите такую сволочь, спокойно смахните их вещи куда подальше. Если на них наушники, не стесняйтесь вытащить один из уха и тихонько прошептать: «Вас не учили, как себя вести?» Ведь эти невоспитанные люди не купили книжный магазин целиком. Пожалуйста, читайте книги, держа их в руках. И если собираетесь читать долго, отойдите от полок хотя бы на 30 сантиметров. Это оригинал колонки «Читайте книги залпом» из серии «Сделай из себя богатого папу», опубликованной в Тона Ильбо в апреле 2001 года. Через 5 месяцев я наткнулся на книгу известного японского журналиста Такаси Татибаны «Вот такие книги я читал». У него есть интересные советы по чтению, с которыми я частично согласен. Первый. Не жалейте денег на покупку книг. Согласен, но если денег нет, отправляйтесь в библиотеку. Второй. Читайте несколько книг на одну тему. Согласен. Третий. Не бойтесь ошибиться в выборе книги. Согласен. Четвертый. Если книга слишком сложна для вашего уровня, не старайтесь читать ее через силу. Согласен. Пятый. Даже если бросили книгу на середине, пролистайте ее до конца. Зависит от книги. 6. Освойте технику быстрого чтения. Может пригодиться. 7. Не делайте заметок во время чтения. Не согласен. 8. Не ведитесь на рекламные описания книг. Согласен. 9. Читайте сноски, не пропуская их. Сомнительно. 10. Постоянно сомневайтесь в прочитанном. Зависит от книги. 11. Тщательно проверяйте новую информацию. Согласен. 12. Если возникают вопросы, проверяйте оригинальные источники. Не обязательно доходить до такой степени. 13. Если переводная книга трудна для понимания, сомневайтесь в точности перевода. Согласен. 14. Университетские знания — это не так уж важно. Согласен. Особенно полезным кажется совет «не бойтесь ошибиться в выборе книги». Часто читатели спрашивают меня: «Хочу изучить аукционы недвижимости, но в книжном магазине слишком много книг на эту тему, и я не знаю, какую выбрать. Не могли бы вы что-нибудь порекомендовать?» Не бойтесь ошибок. Иногда бывает, что книга сначала кажется полезной, но позже вы понимаете, что содержание слабое. Однако бояться таких неудач и совсем отказываться от покупки книг неправильно. Ошибки помогают выработать навык выбора качественной литературы. Однако я не согласен с 7 пунктом «не делайте заметок во время чтения». А пункты 9 «читайте сноски», 10 «сомневайтесь в прочитанном» и 12 «проверяйте оригиналы» мне кажутся ненужными для тех, кто не связан с академической работой. Способность сопереживать содержанию книги варьируется в зависимости от жизненного опыта читателя. Это справедливо и для фильмов. Цель чтения — развитие знаний, расширение горизонтов и углубление мышления. Однако если, как это бывает с людьми, одержимыми теориями заговора, вы будете постоянно искать только те книги, которые подтверждают вашу точку зрения, и игнорировать противоположные мнения, то ваше мышление никогда не станет ни широким, ни глубоким. Ищите книги, которые выражают взгляды, отличные от ваших.